ибо каждая его сфера тяготеет столь же ко взаимодействию с другими сферами, сколь и к автономному существованию. Даже в письмах к литераторам Пушкин мало места отводит рассуждениям о целях своего творчества, в отличие от Гоголя, Достоевского и Толстого. Письма Пушкина – это он сам, а не его главные, то есть литературные дела, которых он, если и касается, то большую частью шутя и балагуря. Основное назначение их – доставлять друзьям радость узнавания. Великий художник, в принципе, обязан знать всех, как-то вмещая их в собственную личность, соединяя в ней часто несоединимое, а это уже драма для него самого. Лишь узнавая других, мы узнаем и себя, равно лишь примеривая их к себе и себя к ним, мы устанавливаем истину относительно обеих сторон. Это узнавание и взаимоузнавание одновременно несет нам и радость, и страдания. Вообще мысль без страдания невозможна. «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», — сказал Пушкин незадолго до смерти. «Мыслить — значит и непременно преодолевать в себе нечто. А всякое самопреодоление не проходит безболезненно, таков удел человека». И это сквозная тема Пушкина, причем одна из определяющих. Если брать письма Пушкина к литераторам, то с полным основанием можно сказать, что все они в известном смысле дипломатичны, однако и по-своему вполне откровенны. Он воздает каждому свое, большую частью преувеличивая его достоинство, это, так сказать, мера поощрения, делает он это в форме доброжелательного, дружеского, как правило, игривого обмена мнениями. Игра великого ума сама по себе прелестна. Пушкин, шутя, называет Катенина Эсхилом, а Гнедича Гомером, и, уважая обоих этими похвалами, все ставит на свои места. Пушкин преисполнен к людям доброжелательства, живого, а не умозрительного, что невозможно без конкретного знания данного человека. Добродушие, как сознается он в письме к жене, так и осталось при нем, несмотря на опыты жизни. Опыты жизни убеждали одновременно в необходимости и разборчивого, и незлобивого отношения к людям. Пушкин решительно настаивал на различении между мыслью вообще и ее конкретным применением. В только что цитированном письме к жене укоряет он себя не вообще за добродушие, а за то, что из-за него поступил к царю на службу и оказался в зависимости от царя. Но ведь он вынужден был это сделать. Его подвели обстоятельства, а не просчет. Но Пушкину, однако, чуждо было сваливать вину на обстоятельства, сколь бы ни был зависим он от них, и в этом опять весь Пушкин. Человек полностью несет ответственность за свои поступки, в каких бы обстоятельствах ни были они им совершены. Конфликт между Пушкиным и сборищем наших просвещенных невежд, в котором ранее Гоголь видел причину гибели Пушкина, к концу жизни Гоголя выпал из поля его зрения, и так было не с одним Гоголем. Но никто не может доказать, как обернулось бы дело, если бы друзья Пушкина оказались более прозорливыми и проявили бы настоящую заботу о нем в дни перед дуэлью с Дантесом. Благоразумнее думать не о том, что можно было сделать для предотвращения дуэли, но о том, почему она состоялась. Друзей Пушкина можно укорять лишь в одном. В отсутствии у них достаточной проницательности, необходимой для понимания катастрофы, нависшей над Пушкиным. Ну а как быть, если Пушкин в сущности не считался ничьими советами? А главное, он был всегда неожидан и для ближайших своих друзей, впрочем, для себя тоже. Главная задача наша, когда мы пишем о дуэли Пушкина, понять внутреннее состояние в последние годы его жизни, а не только непосредственно перед дуэлью.